Она хватилась пропажи рано утром в воскресенье и сразу же подумала на Вадима. Она долго звонила ему, но мобильник молчал. А потом она нашла в своей расческе в спальне чужой светлый волос. Сопоставив это с поведением Татьяны вечером в субботу, она поняла, что девчонка случайно подслушала их разговор. Черт ее принес тогда в спальню. Она полетела к Вадиму на Некрасова, думая перехватить там Татьяну. И увидела, как возле подъезда какие-то мордовороты запихивают бесчувственную Татьяну в машину. Она подумала, что убийство — это Татьяниных рук дело. Ведь говорил же Вадим, что они иногда ведут себя непредсказуемо. В конце концов, ей наплевать на этого дурака. Произведение прикончило своего создателя. В литературе такие примеры описаны. Но Валентине надо было вернуть свое. Она тщательно обыскала квартиру Вадима и его машину. Там ничего не было. Если бы эти типы нашли то, что взяла у нее Татьяна, то они не поехали бы на дачу. Про то, что они поехали на дачу, Валентина узнала, когда направила туда своих людей — Кемаля и этого другого. Вернее, это были не совсем ее люди, точнее, совсем не ее. Но про это Валентина сейчас не думала, ей было страшно. На даче был страшный пожар, но девчонке как-то удалось спастись. Ее обыскали, ничего не нашли. Все остальное сгорело. Этот придурок Вадим устроил так, что к его вещам никто не мог прикоснуться. Взорвалась горючая жидкость, и все пропало, чтобы ему на том свете пусто было. «А сумочку-то зачем отнимать?» — не унимался муж. «Может, он думал, что девушка за ним сама побежит? А там ключи, документы. Пришлось Кириллу ее у себя оставить ночевать». «Да?» — оживилась Валентина. «Ну, он, верно, не очень расстроился. Такой случай ему не часто выпадает. Да перестань ты, он по-хорошему. А когда это он тебе рассказывал?» «В воскресенье утром, когда мы с ним в гараже порядок наводили. Ты куда это?» Валентина схватила было мобильный телефон, но, взглянув на мужа, побежала к входной двери. «Скоро вернусь!» — крикнула она на бегу. Значит, у этого идиота Вадима не хватило ума заставить Татьяну поехать с ним, и она ночевала у малахольного Кирилла. Надо срочно принимать меры. Я опять убрала фотографию в сумочку и не без сил опустилась на стул. Что же они все от меня хотят? Что я такое взяла у Валентины, о чем не помню? Хотя ведь то, что я делала в квартире Валентины, я помню хорошо. Я снова перебрала в памяти события этого субботнего вечера. По всему выходило, что я не брала у Валентины ничего, кроме той дешевенькой брошки-паучка. Из-за нее весь сыр-бор? Может, я в суматохе не разглядела, и она изумрудная? Сейчас узнаем. Я набрала номер Галки. Хорошо, что она днем дома. «Галк, слушай внимательно. Пойди в мою комнату, достань там из шкафа тот голубой костюм. Он висит? Нет, так лежит. В чистку его надо отдать. Посмотри внимательно, что в карманах и на нем. Потом мне скажешь. Ну, нашла?» «В каком он виде?» — начала ворчать Галка. «Была приличная вещь. В кармане салфетка, потом таблетка какая-то». Таблетку не трогай, положи в карман. Только чтоб дети не нашли, она ядовитая. А еще что? Ничего больше нет, только на юбке две булавки. Точно две? Ну я же не слепая, обиделась Галка. Значит так, булавка была одна, вторая упала на пол у Валентины в гостиной. Для того я и взяла у нее брошку, а теперь вместо брошки вторая булавка. А ее я могла взять только у Кирилла. К нему я пришла с брошкой. Если бы потеряла ее по дороге, юбка бы свалилась. В той квартире на Некрасова брошки не было, так сказала Валентина. Кстати, что она сама там делала рядом с покойником? Не она ли его? Того. По характеру, во всяком случае, ей это больше подходит. Но на фото снята я. А милиция разбираться не будет. У меня создалось впечатление, что Валентина и тот тип с измененным голосом работают каждый сам по себе. Не связаны они друг с другом. Так или иначе, мне надо найти брошку и выяснить, в чем там дело. А для этого придется снова идти к Кириллу. Что-то я к нему зачастила. Но при всех моих неприятностях наши с Кириллом разногласия по поводу того, кто к кому пришел, да кто кого затащил в постель, как-то отходят на второй план.